Тогда, за 10 дней до исчезновения Ивана. Глава 55. Иван замерз и очень устал. Сегодня он спал 3 часа, и это была третья ночь подряд, когда он так не высыпался. Он не пропускал школу, понимал, что самое сложное еще впереди, и берег эту возможность. Он исправно ходил на курсы, понимал, что это залог удачного поступления, да и не хотел оставлять повод для скандалов с родителями. Работа наваливалась и выбивала и без того хлипкое основание жизни парня. Вот в такие-то периоды Иван почти не успевал спать. Он почти не видел Машу, и это заставляло его останавливаться и переводить дыхание, снова и снова задавая себе один и тот же вопрос. Точно ли ему это надо? Точно ли ему нужны такие сложности? Сперва он старался ради Маши. Сводить любимую девушку в кафе на свои, кровно заработанные деньги — это совершенно иной уровень кайфа. Да и он не мог этого не видеть. Маша смотрела на него совсем иначе, с восторгом. И Иван млел под этим взглядом, а после заботливого касания и нежного поцелуя вообще мог свернуть горы. Но дома обстановка менялась. Шаг от «Ваня, может, ты сделаешь то-то» до «Иван, ты обязан сделать то-то, потому что мы с отцом и так много в тебя вложили» оказался предельно коротким. Вот только недавно он мог обсудить с матерью все проблемы, а уже запирает за собой комнату, стоит зайти домой. Он не понимал, откуда в матери рождается этот тон, с которым она говорила о Маше. Она совершенно не нашего круга. Не понимал, чего она добивается, говоря: «Простушка, она тебе надоест, ведь она совершенно не твоего уровня». Его выбешивало сказанное менторским тоном: «Ты должен думать о себе, а не каких-то Машах!» Не понимал, откуда в матери находится столько пошлости. «Господи, таких Маш у тебя в жизни будет ворох! Горстями отвешивай!» Он смотрел на родного человека и не узнавал его. Когда-то давно он смотрел ужастик, в котором инопланетяне похищали людей, забирали их оболочку и жили среди людей. Конечно, они не узнавали близких, вели себя странно и отчужденно. Вот так и он перестал узнавать мать, будто ее подменили инопланетяне. «Ты плохо выглядишь», — отмечала она. «Совсем себя потерял». А Ивану хотелось подойти и дотронуться до нее, проверить, она ли это. Но он боялся почувствовать под пальцами мертвую плоть. Долго еще он повернулся к Гудвину. Тот пожал плечами и потянулся за новой сигаретой. «Кого мы ждем-то?» Гудвин покосился на него, но отвечать не стал. Прикрыв зажигалку от ветра, закурил. Иван нервничал. «Не ссы, ща все будет!» Гудвин иногда тоже менялся. Тихий и интеллигентный, чуть замкнутый и очень одинокий. Став администратором игры, он приобрел жесткость, граничащую иногда с жестокостью. Иван с удивлением обнаружил, что Гудвину нравится наблюдать, как мучаются, ломаясь люди, как сомнение грызет их, как их побеждает страх. И тогда в глазах беззлобного и интеллигентного Гудвина мелькает что-то ледяное, что-то страшное и похожее на гигантскую анаконду. «Мне еще до дома добираться», — Иван покосился на часы. «Если через 5 минут курьер не появится, я уйду». «Я тебе не заплачу!» Гудвин предостерегающе откашлялся. Зверь, что поселился в его глазах, жадно затаился в ожидании новой жертвы. Иван пожал плечами. «Ну ок, всех денег все равно не заработаешь». Губы Гудвина сложились в едкой усмешке, но ответить он не успел. К остановке подъехал автобус, из него выскочил щуплый парень, работавший на Гудвина. Заметив Ивана с боссом, он подошел к ним, вытащил из кармана конверт. «Что так долго?» «Только пришло». Он протянул конверт Гудвину и покосился на Ивана. Гудвин хлопнул его по плечу, снисходительно улыбнулся. «Все, иди. Завтра созвонимся». Парень торопливо поправил клапан на воротнике куртки и побежал на автобусную остановку в сторону центра. Гудвин передал конверт Ивану. Тот вскрыл его, быстро прочитал задание и протянул конверт назад. «Я этого делать не буду». «Не понял». Гудвин повернулся к нему, смерил холодным взглядом. «Я этого делать не буду. На, Забери эту гадость!» Он сложил конверт и попытался вручить его Гудвину. Тот стоял, зажав сигарету в уголке рта, смотрел презрительно. Подавшись вперед, припугнул. «Я же сказал, не ссы!» Иван тряхнул головой. «Не надо со мной так говорить. Я не тот моллюск, который притащил этот конверт. Я помню тебя зажатым десятиклассником, который не знал, как подкатить к понравившейся девочке, который мечтал поступить в вуз и уехать жить в Питер. Куда он делся, а? Не знаешь?» Он ткнул его пальцем в грудь. «А я знаю. Его сожрал зверь, который поселился внутри тебя. Так что забирай конверт, а я пошел». Он отодвинул лацкан темного пальто Гудвина и сунул конверт за шиворот. Забирать конверт тот не собирался, но отойти не успел. Гудвин схватил его за грудки, притянул к собственному лицу. Его глаза горели. «Ты что о себе подумал? Ты думаешь, от меня можно вот так уйти? Я лох, по-твоему?» «Вить, отпусти». Иван попробовал мягко высвободиться. Но Гудвин только еще крепче в него вцепился. «Нет, ты скажи, я лох?» Он тряхнул Ивана. «Похож я на лоха?» Иван дернулся, ударил по рукам Гудвина и резко высвободился, отскочил от парня. «Отвали!» — крикнул Иван. Голос сорвался на визг, прозвучал смешно и по-детски испуганно. Но Иван испугался. Гудвин прищурился. Вытащив из-за шиворота конверт, держал его в руке, будто взвешивая. «Помнишь, значит, меня другим? Ну ок. Я тоже тебя помню». Он уставился на Ивана. «Помню, как ты шоколадки воровал и магазин подпалил. А ты помнишь?» «Помню, что». Иван оправился после испуга, одернул куртку. Уверенность, что он делает все правильно, росла. Гудвин свихнулся. От него стоит держаться подальше. Тот пожал плечами. «Ничего. Думаю, что скажут твои мамочка с папочкой, когда узнают, чем ты занимался». Иван поморщился. «Ой, все, Вить, не пугай только. Дешево выглядит». Он выставил вперед руки, будто отгораживаясь от происходящего. Гудвин лениво достал телефон, что-то принялся пролистывать. Иван не хотел ждать, шагнул назад. «Все, я пошел». «Горим! Горим!» — кричал женский голос. «Молодой человек, помогите! У меня коляска!» Иван остановился. У него будто весь воздух из груди вышел. Внутри поместилась пустота. Она звенела, вытравливая из головы все мысли. Оказалось, нечем дышать. Иван схватил ртом воздух, но он никак не мог проникнуть в легкие. Иван пытался снова и снова, но что-то в районе диафрагмы не позволяло это сделать. Это что-то давило на плечи и сбивало с ног. «Ты!» — Гудвин рассмеялся. «А ты что думал, что я не подстрахуюсь? 5 шоколадок — это, конечно, мелочи, максимум штраф. А вот поджог — это уже посерьезнее. Как считаешь, стоит показать владельцам магазина? Они до сих пор не открылись. Прикинь, какая упущенная выгода получится!» И он рассмеялся. От его смеха Ивана пробрало. Он все еще ошеломленно стоял посреди двора, по-прежнему не мог сказать ни слова. Он не верил, что с ним такое могло произойти. «Ты не посмеешь. Хочешь проверить?» Виктор склонил голову к плечу, а потом вдруг внезапно шагнул к Ивану, сгреб куртку в кулак. Склонившись к лицу, прошипел. «Мне пофиг на тебя и что ты там о себе возомнил. Хочешь уходить — уходи. Но знай, что на следующий день это видео окажется в полиции». «Но ведь это ты меня заставил». «Да ну! А как ты это докажешь?» Иван смотрел на Гудвина и понимал, как над его головой захлопывается крышка его гроба. Будущее, такое приятное и манящее, в один момент схлопнулось до размера темного, словно преисподняя, зрачка Виктора. Его дыхание рвал ветер, слова уносило прочь надвигающаяся ночь. Но прежде они оседали в голове Ивана, плотно обвивали его голову и забирались под ребра, туда, где совсем недавно билось сердце, мучившееся от любви, обижавшееся на родителей, мечтавшее о счастье. «Урод! Это ты все специально подстроил. И с игрой, и с заданиями. Специально, чтобы получить безропотного лоха, который вынужден будет делать всю грязную работу». Гудвин усмехнулся ему в лицо. «Специально? А ты, дурак, повелся. И теперь ты или будешь панькой, или сядешь. Как видишь, выбор у тебя есть. Я не такой урод, чтобы заставлять тебя». И он, оттолкнув Ивана, рассмеялся. «Свобода выбора — самая смешная вещь, которую оставил человеку Бог». Он убрал сотовый в карман, протянул Ивану конверт. Тот взял его. Руки предательски дрогнули. Снова раскрыл конверт, надеясь, что текст изменится. Зря. Да и слов он не видел. В глазах стояли слезы. Громко шмыгнув носом, Иван спросил. «Ты меня никогда не отпустишь?» «Фу! Какое безнадежное слово! Никогда! Пока поработаем, там видно будет. И да, у тебя теперь будет другая артель. Список аккаунтов скину вечером». Он хотел уйти, но внезапно остановился, указал на конверт, дрожащий в руках Ивана. «За такие туры неплохо платят. Так что потом еще спасибо будешь говорить». Иван опустил голову. Ему хотелось оказаться где-то в другом месте, подальше от Гудвина и бумаги, зажатой между пальцами. В прошлом, когда еще можно было что-то изменить. В конверте лежала фотография мужчины. На вид ему было около 50 лет, среднего роста, чуть полноватый, грузный, с легкой небритостью. Он смотрел куда-то мимо фотографа. Артели Ивана нужно было следить за ним сутки.